Глава 7. Только один кислородный баллон остался в красном воске к тому времени, когда Сэм Бухло прибыл в лагерь беженцев у купола, и стрелка манометра лишь самую малость не дошла до нуля. Он не возражал, когда Расти взял его маску и приложил ее к лицу Эрни Келверта, только подполз к куполу рядом с тем местом, где сидели Барби и Джулия. Вновь прибывший опустился на четвереньки и глубоко вдохнул. Корги Горос, сидевший около Джулии, с интересом на него посмотрел. Сэм перекатился на спину. Не так, чтобы хорошо, но лучше, чем было. Остатки в этих баллонах всегда хуже, чем то, что наверху. А потом... Невероятно, он закурил. «Затушите сигарету! Вы что, с ума сошли?» — крикнула Джулия. До смерти хотелось покурить, Сэм глубоко затянулся. «С кислородом не покуришь, вы понимаете, внутри все взорвется. Хотя есть люди, которые это делают». «Да пусть курит», — заметил Роми. «Едва ли табачный дым хуже того дерьма, которым мы дышим. Насколько мы знаем, смола и никотин в его легких только предохраняют от еще более вредной гадости». Расти подошел, сел. «Этому баллону капут, но Эр не успел». Несколько раз вдохнуть, ему, похоже, стало легче. — Спасибо, Сэм. Тот отмахнулся. — Мой воздух, твой воздух, док. По крайней мере, был. — Слушай, а ты не можешь сделать больше с помощью какой-то штуковины в твоей скорой? Парни, которые привозят мне баллоны, привозили до того, как все накрылось медным тазом, могли его делать прямо в своем грузовичке. Как-то они называли эту штуковину, вроде бы какой-то насос, кислородный экстрактор. — кивнул Расти, — и ты прав, он у нас есть. К сожалению, он сломался. Блеснули его зубы, возможно, в усмешке. Уже 3 месяца как сломался. 4. Поправил его подошедший Твич. Он смотрел на сигарету Сэма. — Слушай, а еще у тебя нет? — Даже не думай! — воскликнула Джинни. — Боишься загрязнить этот тропический рай вторичным дымом, дорогая? — усмехнулся Твич. Но когда Сэм достал мятую пачку сигарет American Eagles, покачал головой, «Я подал заявку на замену кислородного экстрактора совету больницы», — продолжил Расти. «Мне сказали, что бюджет выбран полностью, но, возможно, удастся получить помощь от города. Поэтому я послал заявку в совет городского управления». «Ренни», — вставила Пайпер Либби. «Ренни», — кивнул Расти. Получил официальный ответ, в котором указывалось, что заявка будет рассматриваться на заседании по бюджету в ноябре. Тогда и посмотрим, выделят деньги на экстрактор или нет. Он вскинул руки к небу и рассмеялся. Остальные собирались вокруг, с любопытством глядя на Сэма и с ужасом на его сигарету. «Как вы сюда добрались?» — спросил его Барби. Сэм только порадовался возможности рассказать свою историю. Начал с того, что в результате диагноза эмфизема и стал регулярно получать баллоны с кислородом, спасибо медикал, которые у него иногда накапливались. Рассказал о том, как услышал взрыв, и о том, что увидел, выйдя из лачуги. Я понял, что произойдет, как только увидел, какой силы взрыв. Его аудитория включала теперь и военных, стоявших по другую сторону купола, в том числе и коксов в шортах и майке цвета хаки. Мне уже доводилось видеть большие пожары, когда я работал в лесу. Пару раз нам приходилось бросать все и обгонять их. И если бы один из тех грузовиков Harvester International, которые мы использовали, сломался, мы бы пожар не обогнали. Самые страшные — верховые пожары, потому что они сами создают ветер. Я сразу понял, что то же произойдет и с этим пожаром. Взорвалось что-то большое. Что именно? — Пропан, — ответил Роуз. Сэм почесал заросший седой щетиной подбородок. «Да, но не только пропан. Еще какие-то химикаты, потому что языки пламени были зеленые. Если бы огонь сразу пошел в мою сторону, со мной все было бы кончено. Так же, как и с вами. Но огонь поначалу пошел южнее. Может, этому способствовал рельеф местности, точно сказать не могу, ну и русло реки. Короче, я понял, что произойдет, вытащил баллоны из кислородного бара». — Откуда? — переспросил Барби. Сэм последний раз затянулся, бросил окурок на землю. — Я так называл пристройку, где хранились баллоны с кислородом. У меня там стояли 5 полных. — 5! — чуть не простонал Терстон Маршалл. «Ага», — радостно воскликнул Сэм. «Но я бы никогда не увез все пять. Старею, знаете ли». «Вы не могли найти легковушку или пикап?» — спросила Лиса Джеймисон. «Мэм, меня лишили водительского удостоверения 7 лет назад, может, и 8. Слишком много нарушений правил дорожного движения. Если бы я сел за руль чего-то большего, чем карт, и меня остановили, то отправили бы в тюрьму, а ключ выбросили». Барби подумал, а не указать ли Сэму на фундаментальную ошибку в его рассуждениях, но решил не напрягаться. И без этого каждый вдох давался с трудом. «Короче, я решил, что на этом маленьком красном воске не смогу увести больше 4 баллонов. И начал прикладываться к первому, не пройдя и 1/4 мили. Вы понимаете, почему?» «Ты знал, что мы здесь?» — спросила Джеки Уэттингтон. «Нет. Блэк-Ридж — самая высокая точка города, вот и все. И я знал, что воздуха в баллонах на всю жизнь не хватит. Я понятия не имел, что вы здесь, и я ничего не знал о вентиляторах. Просто больше идти было некуда». «Почему тебе потребовалось так много времени, чтобы до нас добраться?» — спросил Пит Фримен. «Со мной произошло что-то странное. Я поднимался по дороге. Вы знаете, Блэк-Ридж Роуд, перебрался через мост, все еще пользовался первым баллоном, хотя становилось все жарче. Представьте себе, вы видели дохлого медведя? Ну, того самого, который вроде бы вышиб себе мозги о телеграфный столб». «Мы видели», — кивнул Расти. «Позволь продолжить. После того, как ты миновал медведя, у тебя закружилась голова, и ты потерял сознание». «Откуда ты знаешь?» «Мы приехали тем же путем, и там действует какая-то сила, сильнее всего на детей и стариков». «Я не старик», — голос Сэма звучал обиженно. «Просто начал рано сидеть, как моя мать». «Как долго вы пролежали без сознания?» — спросил Барби. «Часов у меня нет, но уже стемнело, когда я двинулся дальше. Следовательно, достаточно долго. В какой-то момент я очнулся, потому что не мог дышать. Переключился на новый баллон и снова отключился. Безумие, да? И какие я видел сны! Яркие, словно наяву! Окончательно я проснулся, когда уже стемнело, и я переключился на новый баллон. Труда это не составило, потому что окружала меня не темнота. По идее, я не мог углядеть низги со всей этой копотью, осевшей на купол. Но впереди, там, куда я шел, светилась яркая полоса. Днем ее не увидеть, а ночью... А она напоминает миллиард светляков. «Пояс свечения, так мы ее называем», — вставил Джо. Он, Нори и Бенни держались вместе, Бенни кашлянул в руку. «Хорошее название», — одобрил Сэм. «К тому времени я уже понимал, что наверху кто-то есть, потому что слышал эти вентиляторы и видел огни». Он мотнул головой в направлении военного лагеря, находившегося по другую сторону купола. «Не знал, удастся ли мне добраться туда до того, как закончится воздух. Подъем отнимал много сил, и дышать приходилось чаще, но добрался». Он с любопытством посмотрел на Кокса. «Эй, полковник Клинк, я вижу ваше дыхание. Вам бы лучше накинуть пальто или пойти туда, где тепло». Он рассмеялся, продемонстрировав несколько оставшихся зубов. «Я Кокс, а не Клинк, и мне не холодно». «Что вам снилось, Сэм?» — спросила Джулия. «Странно, что спросили именно вы. Ведь из всего, что мне снилось, я помню только один сон, и он о вас. Вы лежали на эстраде посреди городской площади и плакали». Джулия сильно сжала руку Барби, но ее глаза не покидали лица Сэма. «Почему вы решили, что это я?» «Потому что на вас лежали газеты, номера демократа. Вы прижимали их к себе, будто одежды на вас не было. Уж извините, но вы сами спросили. Думаю, это самый странный сон, о котором вы слышали, да?» Трижды пикнула рация. Кокс снял ее с пояса. «Что такое? Говорите быстрее, я занят». Они все услышали голос собеседника Кокса. «Полковник, мы нашли выжившего на южной стороне. Повторяю, мы нашли выжившего».